Гончар надеялся, что медвежатника похоронят по-человечески. А они, ты сам видел, как собаку его бросили. Механикус — сволочь, никакого уважения не проявляет. И ушел Механикус, судя по всему, через Кремль. Любопытно. Мельница тогда стояла? Да, кивнул Невада. Ее Механикус под Троицким мостом ставил. А когда Неглинку в трубу загнали, сюда перетащил. Ты же видел фундамент? Фундамент видел, но и только-то. Гончар предполагал, что после той схватки Механикус ее снова перенесет. Потому и начал тебя будить. Крузло усмехнулся. Ему охотничья собака потребовалась. Обижаться очкарик не стал. Лучше быть охотничьей собакой, чем приблудной шавкой. Но поставить на место взорвавшегося искусника стоило. Я хотел спросить, — с ленивой издевкой осведомился Волков. — Ты чего себя за сиськи теребишь? Болят, что ли? — Тебе какое дело? — А такое, — объяснил Федор, — что будешь и впредь пасть разевать, не подумав. Тебе еще пару ребер сломают. Это не угроза, сынок. Это обещание. — Ты что ли будешь ломать? — мрачно поинтересовался Невада. — Я здесь для другого, — очкарик постучал себя по лбу. — Я охотничья собака. А к тебе могу прислать пару бультерьеров, надо? — Нет, — хмуро ответил Круз. — Вот и веди себя, как положено. Волков открыл дверцу машины. — Гончару скажешь, что я продолжаю расследование. Будут результаты, позвоню. Подвозить Неваду Федор не собирался. Ощущение неловкости давило на них гидравлическим прессом. Заставляло резать фразы, сдерживать эмоции, отводить взгляды. Они и понимали, и не понимали, откуда взялось это ощущение. С одной стороны, не произошло ничего необычного. С другой, в ситуации чувствовалось нечто новое, нечто такое, чего не было раньше. Что? Как трудно порой бывает ответить на простой вопрос. Оба чувствовали свою вину, и оба считали себя незаслуженно обиженными. Я не имею права давить на нее. Тереза свободна в чувствах и вольна поступать так, как ей вздумается. Что мне стоило вернуться под утро домой? Уехать от Левы? Испанка наслаждалась каждым мгновением их встреч, купалась в чувствах, задыхалась сладкой истомой его нежности. Уехать? Нет. Ты меня обидела. Прости. Как Ванючка? — осведомилась Тереза, когда тишина в салоне машины стала совершенно невыносимой. — Держится, — коротко отозвался травник. — Боится? Здоровяк помолчал и кивнул. — Да. — Гончар не говорил с бабушкой осень? Старуха пообещала, что москвичи не встанут на сторону Механикуса. — Официально не встанут. Они официально могут в полной мере выражать свое отношение к убийцам шамана. Испанка поежилась. — Как поиски? Гончар договорился с собирателем тайн. Неужели? Первая хорошая новость за два дня. Травник засопел, он так и не привык к манере Терезы перебивать его, и продолжил. Невада ходил с собирателем в кремлевские подземелья. Нашел что-нибудь? Сейчас узнаем. Здоровяк повернул голову к забравшемуся на заднее сиденье Крусу и поинтересовался. Удачно? Тот зло ощерился. Мельницы под Кремлем нет. А мне сели на хвост. Докладывает третий. Объект сел в черный БМВ. Кто в машине? Мужчина и женщина. Мужчина рос не меньше 2 метров, массивный, лысый. Женщина худая, волосы светлые, на вид лет 35-40. Человек, который принимал доклад и которого оперативники называли первым, задумчиво почесал затылки. Не похоже. Продолжайте наблюдение. Слушаюсь. Он из метро за мной вышел. Позвонил, тут я и обратил на него внимание. Говорит по телефону и за мной идет, а через 5 минут к нему машина подкатила. — Значит, сейчас их двое? — уточнила испанка. — Трое. — Какого черта ты притащил хвост? — прорычал травник. — Ты нас подставил. — А что мне оставалось делать? — огрызнулся Невада. — Отрываться, — пожала плечами Тереза. — Какая ты умная, блин! Череп не жмет? — Хватит ругаться, придурок! — рявкнул травник. «Ты облажался!» Испанка с удивлением посмотрела на друга. «Почему он так нервничает? Ну, следят, ну и что?» «Правда, Неваде вчера изрядно досталось. Неужели поэтому?» «Я не в том состоянии, чтобы стряхивать хвост», — отрезал Круз. «Я еле хожу. А вместе мы можем что-нибудь придумать. Зато теперь они знают о нас». «Испугался? Пошел к черту!» «Заткнитесь!» — велела испанка и поднесла к уху зазвонивший телефон. — Да. — Я связался с Волковым, — сообщил Гончар. Он клянется, что не приказывал следить за Невадой. Да и не нужно это ему. Тогда кто у нас на хвосте? Откуда мне знать? Стряхните их. Попытаемся. Тереза сложила телефон и хмуро сказала. Это не милиция. Внучата? Возможно. Плохо, вздохнул Круз. Ребер жалко, осведомился травник. Но без издевки осведомился. Просто зло. И злость эта была направлена уже не на вонючку, а на преследователей. Тебе тоже достанется. Не достанется, проворчал здоровяк. У него лихорадочно заблестели глаза. Если там кузнец, то тебе не светит, качок. Он тебя измордует и не вспотеет, понял? И меня заодно. Они вчера сказали, чтобы мы убирались. Видимо, решили повторить. Травник закусил губу. Испанке очень не понравился напряженный взгляд друга, и она попыталась остудить спутников. — Ванючка, перестань! Тебя тоже не забудут! — Что они мне сделают? — А что ты им сделаешь? Убьешь? Так нас еще до вечера по асфальту раскатают. Круса трясло. Он отчаянно не хотел пережить еще одно унижение. Не хотел встречаться с внучатами, не хотел испытывать боль. Страх заставил его, вопреки всем правилам, привести хвост к друзьям, и страх заставлял говорить без остановки. — Ты им ничего не сделаешь, испанка, ничего. Угроз они не испугаются, а если полезешь в драку, не пощадят. Я знаю. — Драки не будет, — жестко отрубил травник. — Ого! — Невада прищурился. — Ты запасся лекарством от провокаций? — Чемодан на заднем сиденье. Круз открыл черный кейс и погладил лежащие в нем пистолеты. «Молодец, толстый! Теперь мы им покажем!» «Вы что, обалдели?» — ошарашенно поинтересовалась испанка. «Хосе, зачем тебе пушки?» «Я не позволю им тронуть тебя». «Давай попробуем оторваться». «Ты умеешь? Я нет». «А убивать ты умеешь?» Травник помрачнел еще больше. «Умеешь?» «Я не собираюсь никого убивать», — произнес он наконец. «Прострелим колеса. Пока они вызовут подмогу, мы отъедем на пару кварталов. Бросим машину и уйдем пешком. Тебе все равно не нравился этот бумер». «Травник», — покачал головой испанка, — «не делай этого. Внучата хотят нас напугать и сбить. Они не готовы к отпору». «Все правильно», — поддакнул Невада. Оружие придало Ванючке уверенности в себе. Он выбрал беретту, проверил магазин и снял с предохранителя. Трясти его перестало. Глаза загорелись, а на губах заиграла ухмылка. Испанка же, наоборот, задрожал, услышав металлические щелчки. «Сейчас я остановлюсь у магазина и выйду, куплю сигареты», — продолжил здоровяк. «В это время ты, Тереза, пересядешь за руль, договорились?» «Травник», — прошептала Тереза, — «не надо! Пожалуйста, сделай, как я прошу!» «Нет, не заметили. Они вообще по сторонам не смотрят», — ответил третий. «Думаю, женщина пересела за руль по собственной инициативе». Первый выслушал оперативника и принял решение. «Меняйтесь на следующем перекрестке. Объект примет седьмой. А вы пойдете параллельным курсом». «Понял». «Стоп!» «Что происходит?» «Объект сворачивает к домам. Приехали, что ли?» Первый скрипнул зубами. Ему не хотелось отправлять во двор столь долго идущую по следу группу, но делать нечего. Коллеги не успевали сменить третьего. «Следуйте за ними, но очень осторожно. Вы могли примелькаться». «Не в первый раз», — хмыкнул третий. «Тормози!» — выкрикнул травник. Испанка надавила на педаль. «Ты что, сдурел?» Но здоровяк не слушал ее. Выскочил из машины. «Невада, за мной!» Круз тут как тут. Курок пистолета давно взведен, взгляд сосредоточен, движения быстрые. Красавчик так торопился поквитаться, что забыл о треснутых ребрах. «По колесам!» «Я помню!» «Травник!» — испанка сжала кулаки. «Травник!» А травник все рассчитал правильно. Серая коробка электроподстанции и две припаркованные газели напрочь закрыли преследователям обзор. Форд совершил поворот и оказался у искусников на мушке. Травник справа, Невада слева. Водитель Форда от неожиданности надавил на тормоз. «По колесам!» «Получите!» Круз выстрелил в лобовое стекло. Дырка, разбежавшиеся трещины и красные брызги. Водитель дернулся. «Нет!» Первым выстрелом травник разорвал покрышку, как договаривались. Но, нажимая на спусковой крючок, он уже видел, что натворил Невада, а потому поднял ствол выше, направляя следующую пулю в сидящего на пассажирском сиденье мужчину. Кровь пролилась. «Теперь ничего не изменишь». Рука не дрогнула. В лобовом стекле возникло еще одно отверстие, а на груди мужчины расплылось красное пятно. Что же я делаю?